чтобы к чему-либо притронуться. Если протягивал руку, чтобы взять ломтик хлеба, пальцы его сжимались раньше, чем дотягивались до куска, и застывали на столе, забыв, зачем потянулись. Я сидела, набравшись терпения, и пробовала отвлечь его мысли от поглощавшего его раздумья, покуда он не встал, раздосадованный, и не спросил, почему я не предоставлю ему есть тогда, когда ему захочется. И он добавил, что в следующий раз мне незачем ждать, я могу поставить все на стол и уйти. Проговорив эти слова, он вышел из дому, медленно побрел по садовой дорожке и скрылся за воротами. Тревожно проходили часы. Снова настал вечер. Я до поздней ночи не ложилась, а когда легла, не могла уснуть. Он вернулся за полночь, и вместо того, чтобы идти в спальню и лечь, заперся в нижней комнате. Я прислушивалась и ворочалась сбоку на бок, и, наконец, оделась и сошла вниз. Слишком уж было томительно лежать и ломать голову над сотнями праздных опасений. Мне слышно было, как мистер Хитклифф без отдыха мерил шагами пол, и то и дело нарушал тишину глубоким вздохом, похожим на стон. Бормотал он также отрывистые слова. Единственное, что мне удалось разобрать, было имя Кэтрин в сочетании с дикими выражениями нежности или страдания. И он произносил его так, как если бы обращался к присутствующему человеку, тихо и веско, вырывая из глубины души. У меня не доставало храбрости прямо войти к нему, но я хотела отвлечь его от мечтаний, и для этого завозилась на кухне у печки, поворошила в топке и стала выгребать золу. Это привлекло его внимание быстрее, чем я ждала. Он тотчас открыл и сказал: «Нелли, иди сюда. Уже утро? Принеси свечу». «Бьет четыре», — ответила я. «Свеча нужна вам, чтобы взять ее наверх? Вы могли бы засветить ее от этого огня?» «Нет, я не хочу идти наверх», — сказал он. «Пойди сюда. Разведи мне огонь и делай в комнате все, что нужно. Сперва я должна раздуть угли до красна тут, на кухне, а там уж можно будет принести жару и в дом», — возразила я, и, придвинув стул, взялась за мехи. Он, между тем, шагал взад и вперед в состоянии, близком к сумасшествию. И его тяжелые вздохи так часто следовали один за другим, что, казалось, просто не оставляли ему возможности дышать. «Когда рассветет, я пошлю за Грином», — сказал он. «Я хочу задать ему несколько юридических вопросов, пока я могу еще занимать свои мысли такими вещами и пока в состоянии действовать спокойно. Я до сих пор не написал завещание. Да и как распорядиться своей собственностью, все никак не надумаю. Я бы с радостью уничтожил ее в прах». «Я бы так не говорила, мистер Хитклифф», — вставила я свое слово. «Повремените лучше с завещанием. Вам самое время покаяться во многих ваших несправедливых делах. Я никогда не думала, что нервы у вас могут так ослабеть. Сейчас, однако, они у вас в крайнем расстройстве и почти целиком по собственной вашей вине. Как вы провели последние 3 дня?» Да это свалило бы с ног и Титана. Поешьте хоть немного и поспите. Вы только посмотрите на себя в зеркало и увидите, до чего необходимы вам и еда, и сон. Щеки у вас ввалились, а глаза налиты кровью, как у человека, который умирает с голоду и слепнет от бессонницы. «Не моя вина, что я не могу ни есть, ни спать», — возразил он. «Уверяю тебя, это происходит не вследствие определенного намерения. Я буду спать и есть, когда, наконец, получу возможность. Но это же все равно, что предлагать человеку, барахтающемуся в воде, чтобы он отдохнул, когда еще один только взмах руки, и он достигнет берега. Я должен сперва выбраться на берег, и тогда отдохну». «Хорошо, не надо, мистер Грина. А что касается покаяния...